39. Вечер в клубе. Париж, месяц спустя, суббота, 11 октября 1997 года. Пенелопа торопливо идет под дождем. Спокойный вечер в клубе с Вандрием, как в прежние времена. Месяц она почти не покидала Байо, куча работы. Соланж медленно поправлялась. Пенелопе все приходилось делать самой. Тендер на установку новой входной двери, покупка огнетушителя, переговоры с двумя профсоюзами, к которым принадлежат смотрители и секретари, прием на работу трех новых экскурсоводов. Изучение истории искусств дало ей возможность занять директорскую должность, но она не уверена, придется ли ей это по вкусу. К ее удивлению, Пьер Эрар появился только раз или два и при этом ничего не сказал, словно хотел деликатно исчезнуть из жизни Пенелопы. Позавчера он позвонил и предложил им с Вандрием одну авантюру — нарядиться в кольчуге и принять участие в реконструкции битвы при Гастингсе. Она, не раздумывая, согласилась за них обоих. Пьер — сама тактичность, даже приготовил для них необходимое снаряжение. Пенелопа пришла в возбуждение, как ребенок, и тут же сообщила Вандрию, который сделает из этой поездки сногсшибательную хронику от нашего специального корреспондента в XI веке, аккредитованного на поле битвы при Гастингсе. Вандрий в конце концов позвонил родителям Марка в Испанию, которые уверили его, что их сын отправился отдыхать и не стоит беспокоиться. Ради многих часов, проведенных в бассейне и на ужинах у Эвы, Вандри великодушно даровал их другу презумпцию невиновности. На берегу канала Сен-Мартен Пенелопа улыбается матери Терезе, которая смотрит на нее с витрины бутика. Хозяин мсье Ришар ликует. «Единственное бистро, где кофейная гуща стоит дороже, чем чашка кофе». «Если так пойдет дальше, дорогие друзья, мы станем миллионерами. На следующей неделе можно включить в меню новые названия. Например, свинец, расплавленный в воде. Это в новинку. А также я все записал. Рабдамантия, лампадамантия, каптердамантия, тефромантия. Они звонили утром, я просил произнести по буквам. Это вам что-то говорит? Они еще спрашивали, принимаем ли мы френологов». Не знал, что ответить. Они все придут сюда, лично вам представятся. Примечание. Рабдомантия. Устаревшее название искусства и до сих пор необъясненного явления биолокационного способа поиска сокровищ, руд и так далее с помощью волшебного жезла. Лампадомантия. Гадание на огне. Каптромантия. Гадание по отражению в зеркале. Тефромантия. Гадание на пепле. Вандрий встречает Пенелопу с распростертыми объятиями. Она надеялась на другую реакцию, какое-то замечание, когда он увидит ее, но его не последовало. Вандрий даже не удосужился толком на нее посмотреть. Он занят переселением графолога из задней комнаты и на ее столе уже начал раскладывать свои иголки, пяльцы, тряпки и вырезанные из бумаги гобелены. Пенелопа привезла ему доказательства заказа коптским вышивальщицам. Текст, найденный в архивах Лувра, дополняющий документ, раздобытый Соланж, подписан Деноном. Гобелен действительно был заказан Каирскому монастырю Домиником Виван Деноном, человеком коварным и двуличным, затеявшим двойную игру с вышивкой. Поскольку не все офицеры египетской армии вернулись из похода, приказы без труда передавались французскому контингенту, находившемуся на другом конце Средиземноморья. Вандрий удивляется, узнав про эти две версии. Может быть, это сделано из предосторожности, потому что на месте было невозможно контролировать работу мастерской. Две версии различные, как пишет Днон, и обе они, это подтверждается в ответном письме, были направлены в Париж. Одна нашла приют у Контевиллов, чуть не исчезнув в XIX веке на глазах у инспектора охраны исторических памятников, которого звали Проспер Мереме. Эта версия, провозглашавшая существование подменной нормандской династии, готовой взойти на трон в Лондоне при поддержке французской армии вместе с Золотыми Орлами и Старой Гвардией. Другая версия — вышитая в Египте, стала собственностью герцога Виндзорского. Как она к нему попала? Из тайной сокровищницы королевской семьи? А может быть, это была военная хитрость Наполеона? Он отправил в Лондон финал этой истории, показывающий поражение Альбиона, чтобы подорвать моральный дух врага. Его купили для королевской коллекции, чтобы там и спрятать. Герцог показал фрагменты Гитлеру и Гиммлеру, которые поняли их значение. Эти три главные сцены дают ключ к скрытому прочтению полотна. Вандри берет рулон картона, на котором после 10 малоубедительных попыток он приклеил репродукцию гобелена. Диаметр ему кажется правильным. Чтобы определить его, он высчитал среднюю ширину эпизодов сцен гобелена, часто разделенных между собой сооружениями или группами деревьев, ширину основы картонов, трафаретов, которые должны были служить образцами для вышивальщиц XI века. Выбрав рулон такого же диаметра, он обнаружил, что две первые штриховки на бордюре над сценой, изображающей короля Эдуарда в своем дворце, точно совпадают с нижними штриховками, расположенными под кораблем Гарольда, с надписью на латинском «Отплыл, поплыл». Углы, образованные с краями ткани, стыкуются. По мнению Вандри, это простой и удобный ориентир, благодаря которому можно правильно установить весь гобелен. Как только эти две диагональные линии совпадают, можно наматывать оставшуюся часть на колонну, вплотную пригоняя края. Пенелопа у себя в кабинете пыталась повторить это упражнение, но у нее ничего не получилось. Все путалось и терялся весь смысл. Она склеила фотокопии, купив и разрезав все существующие свитки. Вандри обнаружил много вертикальных отметок, вероятных точек отсчета. Он поместил перед своей колонной бумажный вариант такой же высоты и шириной в одну сцену. Можно увидеть, как они перекликаются между собой, поднимаясь снизу вверх. Перст Божий, вышитый в облаках над Вестминстером, оказывается на оси ключевой сцены клятвы Гарольда. Смысл ясен. Пенелопа ликует. Вот почему, без сомнения, погребение короля предшествует сцене его смерти. Тревожащая деталь, отмеченная всеми историками, которые и по сей день объясняют ее за неимением лучшего, ошибкой вышивальщиц, перепутавших порядок картонов. Смерть Гарольда, лишившегося глаза в битве при Гастингсе, находится точно по вертикали его дворца и церкви в Боземе. На этой линии расположены ключевые сцены: пощечина эльф-гивы, коронация и угрожающее появление кометы. Но недостает куска, чтобы конец ленты по вертикали совпадал с ее началом наверху, из чего видно, что в бою отсутствуют три последних метра льняного полотна. Денон, несомненно, разгадал тайну этого прочтения по вертикали и поместил ключ к отгадке в андомскую колонну на виду у всех, в сердце Парижа. Три финальные сцены содержали скрытый смысл, придуманный Деноном. Они были главными. Игра с целью запутать, навести на ложный след, фрагменты Кантвилла — другой. Считал ли герцог Виндзор, что владеет подлинным финалом гобелена? Убедил ли он в этом нацистов? Или это свихнувшиеся ученые из Аненербе поставили задачу изучения гобелена и возложили миссию на Янкуна, догадавшись о том, что принц, сам того не ведая, владеет бесценным ключом к этой тайне? Нацистам нужно было узнать, являются ли фрагменты Виндзоров настоящими, совместимы ли они с основным полотном. Затем нужно было завладеть сокровищем Байо и пришить к полотну новый конец. Это должно было произойти тайно в Берлине летом 1944 года. Но высадка нарушила все планы. Гобелен срочно переправили в Париж, в подвалы Лувра. Вот почему, отдав приказ сжечь город, Гитлер принял меры предосторожности, так удивившие историков, чтобы полотно завоевания пережило поражение Германии. Гитлер знал, что Виндзор в ожидании трона всегда будет готов отдать ему свое сокровище. «Нужно отыскать второй комплект, посмотреть, как он разъясняет эту историю, когда гобелен, как медный змей, обвился вокруг его души. Именно это хотели понять те, кто стрелял в Соланж, которая слишком много знала и почти все угадала. Те, кто напал на меня на выходе из Друо, они уже месяц как завладели этим вторым комплектом. Примечание. Медный змей. Штандарт, изготовленный Моисеем в виде медного змея во время перехода евреев из Египта в Ханаан. Во время перехода евреев из Египта в Ханаан для исцеления укушенных ядовитыми змеями. Первый вопрос, был ли гобелен изначально намотан на колонну? Ответ утвердительный, презумпции вероятности. Но я осознаю, никаких доказательств. Второй вопрос. Интересно, эта гениальная мысль пришла Денону от тебя? Ответ. Наверняка. Что он сделал? Для каких целей должно было служить это открытие? Узнаем, когда увидим полотна. Можно я задам третий вопрос? Давай. Почему герцог Виндзорский хотел во что бы то ни стало заключить пакт с отцом лорда Кентевилла? Почему он как будто бы верил в эти незамысловатые подделки, хранящиеся на острове Вранвиль, если у него на руках был подлинный комплект? Чтобы устранить конкурента. Остаться единственным участником переговоров с Гитлером. Нам-то известно, что обе концовки поддельные. Обе заказаны Деноном. Мог ли об этом знать Виндзор? Понял ли он, что, по сути, из всего существующего оружия ему досталась лишь оцаревшая петарда? Так можно поднимать ставки, но недолго. Хорошо ли удалось Виндзору скрывать свою игру? Отец лорда Кентевилла считает Виндзора дураком, а тот, похоже, был умнее их всех. «Смотри, кто идет. Спрячь рулоны. Быстрее. Поконим».